зияли рваными краями. К сожалению, его способность не давала регенерации. Все та же человеческая плоть, упрямая воля и годы тренировок, научившие терпеть боль. «Подождите!» — выставил руку один из гражданских. «В прошлый раз эта тварь приняла облик одного из ваших офицеров. Как мы поймем, что вы — это вы?» Шин посмотрел на этого человека так, будто тот был душевно больным. Его способность, всегда безошибочно оповещающая об угрозе, в данный момент молчала. Но можно проверить. Как понял боец, у высшего офицера Ватанабе есть способность, позволяющая держать связь с другими офицерами. Значит, Тецуяма Донна может связаться с ним. Ватанабе Донна сейчас в группе Хирана. «Тецуяма Донна, вы можете связаться с Ватанабе Донна?» Посмотрел он на мужчину виноватым взглядом. «Разумеется», — проскрипел он. «Тогда пусть он спросит у Хирана, что тот мне сказал вчера на крыше, когда оттуда ушел Ватанабе Донна». На несколько секунд старик замолчал, глядя пустым взглядом в никуда. «Если будете стараться, то когда-нибудь научитесь стрелять так же круто, как и я. Видели, как я перестрелял Ватанабе?» «Верно», — облегченно кивнул парень. Все же, даже несмотря на молчание способности, оставался шанс, что эта тварь смогла каким-то образом замаскировать угрозу. Теперь этого шанса нет. «Думаю, на этом проверка на вшивость закончена». С нечеловеческим усилием Макотто поднялся на ноги. Кровь сочилась из разорванного бока, но он не издал ни звука. «Нам нужно продолжать путь». «Тецуяма Донна, вы не можете?» шагнул вперед до сих пор молчавший Камито. «Могу», — перебил его старик. Схватился за ствол поваленного дерева, чтобы не упасть. «Пока дышу, могу». Он сделал первый шаг, потом второй. Каждое движение давалось ценой адской боли, но он продолжал идти. За ним, переглядываясь, потянулись остальные. Да, сейчас они шли медленнее, но шли. Им нужно было идти, и они знали. Пока этот стальной человек идет впереди, у них есть шанс. Даже если он истекает кровью, а каждый шаг для него пытка, пока он не упал, они будут идти за ним. А он не упадет. Тецуяма Макото шел вперед, не оглядываясь на кровавые следы, стелящиеся за ним по земле. Как и делал всегда. «Ты серьезно выделывался тем, что настрелял больше крылатых, чем я перед бойцами Саитера?» Я приподнял бровь, посмотрев на Хирана. Котто же, покраснев до невозможности, смущенно отводил взгляд в сторону. «Да ладно тебе!» — хмыкнула Рика. «Не все же ему твоей тенью быть. Меня больше радует, что старик Тецуяма выжил». «Это да!» — протянул я, хотя голос по мысли связи у него был не самый здоровый. Мы двинулись дальше. За все время пути еще 6 раз мы столкнулись с этими непонятными теневыми гомункулами. Они обладали самыми разнообразными формами, но всех их объединяло одно. Они мгновенно умирали, стоило моему клинку их разрубить. К слову, как оказалось, меч Саека тоже справлялся с этим делом на ура. Все же приписка про способен нанести урон нематериальным сущностям не просто формальность. А вот если бы у нас не было такого удобного снаряжения, то подобные противники стали бы серьезной проблемой. В последние разы, перед тем, как убить, мы давали Котте попробовать подобрать какой-нибудь эффект выстрела, что мог бы навредить. У него даже что-то вышло, и пули начали вырывать из эфемерного тела неплохие куски. Но чтобы уничтожить тварь подобным, потребуется отстрелять 40 патронов. В общем, единственный, кто остался не у дел, была Рика. Ей было строго противопоказано использовать свои силы внутри горы. Мало ли свод обрушится. А обычные пули не давали совсем никакого эффекта. В итоге вся ее польза свелась к бытию портативным фонариком. Впрочем, будет ложью сказать, что эта роль бесполезна, ибо только за счет такого вот экстравагантного источника света мы и обнаруживали тени еще до того, как они на нас нападут. А потом появился новый противник. «Каменный голем?» — приподнял брови Хирана, глядя на человеческий силуэт, сложенный из одних камней. «Почувствую себя героем ДНД», — хмыкнул я и устремился вперед. Убийца драконов взмыл в воздух. Тяжелое лезвие неотвратимо двинулось на голову каменного создания и... без проблем разбило ее на осколки. Голем осел на землю грудой камней. «Что-то я не понял», — нахмурился я. «Вам не кажется, что все как-то слишком легко?» Ответить мне не успели. Каменные осколки зашевелились. Сначала едва заметно, будто их колышет сильный ветер, потом резко, с треском и скрежетом. «Оно еще живое?» вздернула бровь Рика. Я не успел ответить. Галька и булыжники поплыли по земле, будто ртуть, сливаясь в новые формы. Камни заскрежетали, начав тереться друг от друга, крошась и перемалываясь, но не теряя структуры. А потом эта хрень вновь выросла перед нами, но будто стала... больше? Трехметровая глыба, сложенная из острых скальных обломков, с горящим в пустых глазницах желтоватым светом. Хм, теперь он выглядит поинтереснее. «Мамору?» — вопросительно произнесла мое имя Саека, покрепче перехватывая катану. «Я сначала сам попробую. Чувствую в нем что-то...» Голем поднял голову и зарычал. Но это не было похоже на те звуки, что издают живые создания. Рычал сам камень. И делал он это с таким грохотом, что земля дрожала под ногами. «Ты уверен?» «Ага», — ухмыльнулся я, глядя на цифру 7 над головой создания. «После смерти он стал сильнее». Я рванул вперед. Убийца драконов вновь взмыл вверх, рассекая воздух с гудящим воем. Я вложил в удар всю силу. Клинок вгрызся в каменную грудь, высекая сноп искр, но в этот раз не пробил. Лезвие застряло на полпути, будто разрубленные камни начали притягиваться друг к другу, зажимая мой меч в тиски. «Черт!» Голем размахнулся. Я изо всех сил пнул ногой вперед, одновременно с этим потянув меч на себя. Едва успел. Каменный кулак пролетел в считанных сантиметрах от моего лица. «Ладно, простые удары не работают. Попробуем что-нибудь посильнее». Я воткнул убийцу драконов в землю. «Давай, дружище, ты знаешь, чего я хочу. Несокрушимая стена!» Земля взорвалась багровым светом, и голема нанизала на зловещий шип, состоящий из чистой энергии. Каменное чудовище взревело, но все еще оставалось живо. Я почувствовал, как запасы моей энергии начали утекать, когда притягивающиеся друг к другу, словно магниты камни, начали давить на щит с сумасшедшей силой. «Да что ж ты все никак не сдохнешь!» Я взревел, вытаскивая меч из земли и тем самым развеивая шип, но не успел голем приземлиться на землю, как я воткнул убийцу драконов уже в стену. Мгновение, очередной бордовый всполох, и из стены вырастает огромный клинок, перерубающий тварь напополам. Выткнул меч, воткнул в землю. Голем уже состоит из четырех частей, стремящихся притянуться друг к другу. Я почувствовал, как что-то внутри сдавило, намекая на то, что пользоваться манной мне сейчас противопоказано, и рванул вперед, замахиваясь мечом. Удар за ударом я измельчал голема в каменное крошево. Я продолжал бить до тех пор, пока цифра награды не погасла, а камни не перестали притягиваться друг к другу. Фух! Смахнул я со лба легкий пот не от физической усталости, а от нагрузки на энергетику. «Сильная скотина!» «Не надо было пытаться прихвостнуть своей мужицкой удалью и валить его в одиночку!» — хмыкнула Рика, подходя поближе. «Пяток заряженных пуль в разные части тела, и его бы разметало по всей пещере!» «Может быть», — пожал я плечами. «Но я лучше понимаю силу противника, когда дерусь с ним один на один». «И твоя оценка — сильная скотина!» Ухмыльнулась Минами. «Да». Втиснулась между нами Саека. «Мамору», — повернулась ко мне. «Ты сказал, что чувствуешь в этом големе что-то странное?» «А, да». Я повернулся к груди камней и принялся ворошить ее мечом. Лезвие с глухим стуком отбрасывало обломки, пока не наткнулось на что-то иное. Не камень. Хм. Среди серой груды щебня мерцал и синий кристалл размером с детский кулак. Его грани переливались неестественным светом, будто внутри пульсировала жидкая энергия. Когда я протянул руку, от кристалла ко мне потянулись тонкие голубые нити. «Это что такое?» — неосторожно спросил Хирана, не подходя ближе. Я не стал поднимать находку. Мало ли, опасное что-то. «Система, может, ты знаешь, что это такое?» Глава 24. Ядро инстанция. Система, знаешь, что это такое? Предмет – камень эволюции. Редкий. Материал для ремесла. Свойство накопления и высвобождения энергии. Может быть вплавлен пользователем системы в личное оружие для усиления. Может быть переплавлен пользователем системы в очки воплощения. Свойство системного усиления. Присвоение оружию внутреннего резерва маны. Улучшение случайной активной способности или добавление новой. Стоимость в очках воплощения при переплавке – 120 ОВ. О как! Теперь у нас появились материалы для крафта со свойствами гема, улучшающего оружие. Очень хочется просто взять и применить его прямо сейчас к убийце драконов, но... Если есть предметы для крафта, то есть и крафты, которые могут из них что-то сделать. Не так ли? Очень интересно, как это работает. Но все же выживание в этой заварушке сейчас куда важнее. Оно безопасно. Понял я, камень из горы Щебня. А что это вообще? Материал для крафта, хмыкнул я. Мы что, в игре какой-то, что ли? Почесал затылок Котта. И как из него что-то скрафтить? Фиг знает. Но у него есть еще одна функция. Какая? Этот камень может усилить личное оружие. Повисла задумчивая тишина. Среди присутствующих не было никого, кого бы я не успел ознакомить с концепцией личного оружия. Да и все они таковым обладали, даже Рика, винтовка которой могла с небольшим шансом увеличить силу взрыва у патрона, а также могла выступить в роли огнемета с весьма нескромным расходом манны. «Думаю, лучшим вариантом в данный момент будет, чтобы ты использовал этот камень на своей шпале», — задумчиво протянула Минами. «Ты у нас самый сильный боец, и, судя по всему, местные твари особенно уязвимы к атакам твоего меча». «Я согласна», — кивнула Саяко. «Я тоже не против», — улыбнулся Котта. «Лут должен распределяться по принципу, кто внес наибольший вклад, тот и забирает». «Хорошо», — улыбнулся я. «В таком случае, если вдруг появятся еще такие големы, то камни из них заберете вы, хорошо?» Все кивнули, довольные принятым решением. Вот только... Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 40 из 20. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 ОУ. Успейте покинуть город до нашествия Новой Орды. 150 ОУ. Достигните острова, сохранив хотя бы 80% состава колонны. 400 ОУ. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОВ. Инстанс. Убейте 50 местных тварей. 60 ОВ. Прогресс 19 из 50. Найдите 3 схрона с материалами. 20 ОВ. Прогресс 1 из 3. Сохраните жизнь вашим рефералам. 8 ОВ за реферала. Убейте альфа-особь. 70 ОВ. Задание на нахождение 3 схронов с материалами. Появилась шкала выполнения, и 1 из 3 найден. Значит ли это, что таких вот големов будет всего 3? Хотя здоровенная каменная ебака не очень-то подходит под понятие «схрон», как по мне. Возможно ли, что эти камни могут находиться внутри каких-то других существ? Что-то вроде мини-боссов локации. На ум сразу пришел усиленный допель, с которым столкнулся старик Тацуяма. По его словам, он смог заставить ту тварь бежать, но и сам пострадал. Зная его силы, с этим големом он бы тоже не смог справиться с наскока и наверняка бы не слабо пострадал. Значит, тот допель и этот голем условно равны по силам. Возможно, лже-Кимура является вторым носителем камня эволюции. А кто третий? Какая-нибудь суперкрутая обезьяна, обитающая на вершине горы? Как по мне, звучит логично. Ну а я, честно говоря, не горю желанием лазать по острову в поисках этих тварей. Куда важнее сейчас будет высвободить всех людей, попавших в ловушку этого инстанца. А что касаемо схронов в обличии монстров? Такаши, не отвлекаю? Уже нет. Что случилось? В последнем сообщении я давал ориентировку на сильного допеля, помнишь? Так вот, есть вероятность, что где-то на острове может быть еще одна такая усиленная тварь. Внутри них должны быть кристаллы. Если доведется встретиться с кем-либо из них, имей в виду, эти кристаллы очень полезны. Понял. Камура сейчас сильнейший охотник в джунглях. Тот же Саитера сейчас должен быть занят тем, чтобы собрать выживших людей на пляже, и вряд ли полезет в лес ради каких-то сомнительных перспектив. Все остальные по своему уровню, плюс-минус тот же Тацуяма. А если не сдюжил он, то не сдюжат и они. Ну разве что если соберутся вместе. На всякий случай продублировал сообщение в общий чат. Может, кому-то повезет. Ну а сейчас хотелось бы все же усилить свой меч. Система, вплавь камень эволюции в убийцу драконов. Ничего не произошло. Ладно, попробуем по классике. Я приложил кристалл к клинку и сосредоточился на мысли о том, чтобы мое оружие стало сильнее. Вдруг я почувствовал на своих плечах некое незримое давление. Что-то подобное я уже ощущал тогда, когда впервые пробудил активную способность убийцы драконов. Воля меча. Он жаждал поглотить этот кристалл. Жаждал стать сильнее, крепче, могущественнее. Внимание! Вы собираетесь применить материал эволюции к легенде эпохи мечу убийцы драконов. Время интеграции — 2 часа 16 минут. Подтверждаете? Я могу пользоваться мечом, пока проходит интеграция. Использование личного оружия, находящегося в процессе эволюции, рекомендуется для получения большего эффекта. О как! Отлично! Я согласен. Интегрируй. Подтверждение получено. Запускаю процесс слияния. Мир взорвался ослепительной вспышкой. Кристалл растаял, превратившись в тысячи голубых молний, с треском впитавшихся в неподатливый материал. Лезвие меча начало вибрировать, издавая низкий гул, похожий на глухой рык, словно пробудившийся зверь впервые за долгие годы почуял кровь. По рукояти в меня потекло странное тепло. Оно стремительно пронеслось по всему моему телу, после чего влилось обратно в меч. По всей поверхности клинка появились едва заметные на черном металле темно-синие прожилки, мягко пульсирующие в такт моему сердцебиению. «Вроде все. Теперь только ждать». «Ну и что?» — с горящими глазами подошел ко мне Хирана. «Что улучшилось?» «Пока ничего», — покачал я головой. «Для интеграции требуется больше 2 часов». «Жаль». «Это точно!» — вторила нашему снайперу Рика, глядя на меч сквозь прищуренные веки. «Было бы хорошо, если польза от камня проявилась бы именно сейчас. Мы не можем тупо ждать эти 2 часа!» «Ну да. Минами все так же волновалась о жизни Шизуки, потому сильно спешила. Наверняка наши с ребятами почти беззаботное отношение ко всей этой ситуации где-то глубоко внутри ее знатно бесит, но она сдерживает злость. Ибо мы единственный шанс покинуть инстанс как можно скорее. Ладно, ускоряемся. Выдохнул я. За мной. Я рванул вперед. Тоннель то опускался вниз, то поднимался вверх. Еще несколько раз мы сталкивались с големами, но были они в разы слабее того, с которого упал камень эволюции. Тени тоже стали встречаться чаще, но мы больше не делали остановки на всякие эксперименты. Вот она бы! Вдруг раздался в моей голове голос Камура. «Кажется, мы встретили эту тварь!» «Кажется, мы встретили эту тварь!» Мысли-связь была несколько непривычна для Такаши, и появление чужого голоса в голове иногда выводило из равновесия. Но, тем не менее, он не мог отрицать удобство подобной связи. «О какой именно твари идет речь?» «О той, с которой столкнулся Тацуяма, Донна!» Такаши настороженно смотрел на трехметровую тварь, которую будто бы слепили из концентрированного мрака. А тварь смотрела на него. Парень не мог сказать, откуда он это знал, учитывая, что у этой тени не было глаз, но она точно смотрела. И именно на него. «О, мимик! Когда будешь кристалл, припрячь его, пожалуйста. С его помощью я смогу потом улучшить твое оружие». Взгляд Камура на секунду метнулся в сторону крепко сжимаемой в руках биты. Несмотря на то, что она была значительно укреплена за счет волшебных свойств силы охотника, она не была несокрушима. На ней уже успели появиться небольшие потертости и трещины. Апгрейд бы и правда не повредил. «Ты уверен, что я с ней справлюсь?» «Даже отбросив тот факт, что старик должен был ее неслабо потрепать, ты банально сильнее, чем Тацуяма. Так что да, я уверен. Плюс рядом с тобой должен быть Сора, а он вообще имба». «Ну, по поводу Хашина, Мамору определенно прав». Его способности оказались настолько удобными и функциональными во всех возможных областях, что диву даешься. С другой стороны, даже несмотря на то, что парень в последнее время стал куда сильнее, он не мог слишком часто пользоваться своей силой. Очень уж много энергии она тратит. Ладно, так аж и не впервой сталкиваться с сильными тварями. Он сделал шаг вперед. Тень впереди поплыла ему навстречу. Сначала лениво, будто раздумывая, стоит ли вступать в бой. Но с каждым мигом становилось все быстрее. Ее когтистые отростки на руках вытянулись, превращаясь в острые клинки. Контуры твари размылись, и расстояние в несколько десятков метров было преодолено в одно мгновение. «Прочь!» — Сора бросил слово, будто нож. Воздух взорвался ударной волной. Тварь, уже занесшую клинки для удара, отбросила. Ее тело даже на миг распалось на клочья тьмы от силы удара, но тут же собралось обратно. Камура не ждал. Он рванул вперед, а его бита загорелась адским пламенем. «Сгори!» — выкрикнул он, нанеся удар. Удар пришелся в центр мельтешащей массы. Огонь вгрызся в тень, заставив ту взвыть, будто кто-то громко проскрежетал листом металла по стеклу. Горящая тень отшатнулась, пользуясь преимуществом в скорости. Горящие клочки того, что заменяло твари плоть, отвалились вместе с пожирающими ее языками пламени. Такаши было рванул вперед, намереваясь развить успех, но мимик ощетинился во все стороны клинками, выросшими прямо из тела. Чутье парня встревоженно зазвенело. «Сора, в укрытие! Огненный кокон!» Пламя вспыхнуло вокруг Камура, пытаясь сформировать доспех. Но, как и все разы до этого, вышло криво. Лишь несколько хаотичных языков огня обвили его плечо и правую часть тела. Ну, для способности, которую он тренировал всего несколько часов и которую мог применить, лишь выкрикнув название вслух, очень даже неплохо. «Барьер!» — раздался оглушительный голос Хашина чуть в стороне. Множество теневых игл выстрелили во все стороны. Такаши подставил под удар объятую огненной броней половину тела, сжигая почти все посланные в него снаряды. Нескольким все же удалось его слегка задеть, оставляя неприятные порезы, под которыми тут же почернели вены, но все тут же вернулось в норму, а из порезов повалил пар. Краем глаза парень увидел, как другая часть игл просто зависла в воздухе перед его товарищем. Интуиция продолжала подавать Камура звонки, но в этот раз они были не об угрозе, что-то другое. Тварь навредила сама себе, когда выпустила эти снаряды, верно? Жест отчаяния. Слишком сильно ранена, вновь собирается убегать. Шестое чувство тут же завиляло хвостом в ответ на меткие предположения Такаши. «Сора, тормози его!» Биту вновь объяло огнем, способным сжечь что угодно. «Стой!» — воскликнул Хашина. Тварь застыла, скованная силой Соры. Ее размытые очертания дрожали, будто она пыталась вырваться из невидимых пут. Черная масса пульсировала, сжималась, но не могла сдвинуться с места. Камура уже мчался вперед. Огонь! Он чувствовал его под кожей. В жилах, в каждом мускуле. Тот самый огонь, что перетекал на его оружие, что формировал пока еще тухлый доспех, и тот, что выжигал любую заразу, попавшую в кровь. Может быть, он способен выжечь даже зомби-вирус, но Такаши не стремился проверять. Адское пламя вспыхнуло еще ярче, не просто обволакивая оружие, а сливаясь с ним, становясь его продолжением. «Сдохни!» Удар пришелся почти в центр темной массы. Бита вонзилась в тень, и на мгновение показалось, что мир остановился. Взрыв! Огненная волна разорвала тьму изнутри. Черные клочья разлетелись во все стороны, шипя и сгорая в воздухе, словно бумага в печи. Тварь не успела даже закричать. Просто распалась, превратившись в темный дым, тут же развеянный ветром. «Покойся с миром, Кимура!» — прошептал Такаши, прикрыв глаза. Пламя на бите потухло. Сзади раздались тихие шаги, и Камура ощутил ободряющее похлопывание по плечу от Сорры. Обернувшись, он увидел на лице того грустный взгляд. «Верно. Хашина ведь был в одном отряде с Кимурой с самого начала апокалипсиса. Он тоже должен был быть опечален судьбой товарища». Прогнав меланхолию из мыслей, Такаши слегка улыбнулся и кивнул, получая молчаливый кивок в ответ. «Мамору говорил, что в этой твари должен быть какой-то камень». Камура повернулся к черному пятну у его ног. Там ничего не было. «Случайно не видел? Взрыв не отшатнул куда-нибудь небольшой камень?» Посмотрел он на Хашина. Тот пожал плечами, выпуская на лицо виноватую улыбку. «Ага, нужно найти, иначе Мамору меня убьет». Как-то долго со мной не связывался Такаши. Неужели я ошибся в оценке сил той твари? И даже в потрепанном состоянии она все еще может оказывать ему сопротивление. Ладно, не буду сейчас ему мешать. Как закончит, сообщит. Чем глубже мы заходили, тем сильнее сужался тоннель. Впрочем, даже так пространства пока с лихвой хватало даже для меня с моим убийцей драконов. Тень вырвалась из трещины в стене. Черный, бесформенный комок с щупальцами вместо лап. «Моя!» — коротко бросила Саика и пронеслась мимо. Ее катана рассекла гротескный силуэт пополам, и тень, громко взвыв, исчезла. Я даже не замедлил шаг. Вдруг прямо перед нами, собравшись из разбросанной по земле гальки, вырос голем. Убийца драконов в моих руках потяжелел, резко прибавив 100 килограмм в весе. Один взмах, и каменное создание разлетается на куски, будто фарфоровая ваза. Да уж, почему я не вспомнил о новой чудесной функции моего меча во время встречи с тем сильным големом? Дубовая башка. «Слева!» — выкрикнул Котта, припадая к прицелу. Три тени выплеснулись из тьмы. Прозвучало три выстрела. Да, Хирана так и не смог подобрать оптимального функционала, чтобы убивать этих тварей, но он придумал кое-что другое. Пули разбились об аморфные тела, а те стали куда медлительнее, будто кто-то замедлил скорость воспроизведения. Облегченный до 100 кило меч располовинил всех трех тварей одним движением. «Хорошо, идем», — усмехнулся я. И, похоже, сглазил. В какой-то момент количество тварей начало превышать все мыслимые пределы. Тени начали появляться стаями. Они выскакивали из-под земли, сползали со сводов и вытекали из трещин. «Надоели!» — буркнула Рика. Ее винтовка выплюнула очередь. Миг, и стены утонули в серии взрывов. Как оказалось, яркие вспышки тоже вполне неплохо наносили урон тварям. Но... «Рика, блядь!» — выкрикнул я через плечо, чувствуя, как задрожали стены. «Завалит же!» «Знаю, я аккуратно!» — пригорюнилась девушка. «Чувствую себя бесполезной!» «Терпи!» «Кто ж знал, что способности мулатки в нашей ситуации будут скорее вредить, чем приносить пользу?» Саяка к этому моменту шла наравне со мной. Ее меч пел в темноте, рассекая одного врага за другим. Да, способность ее меча поражать нематериальное, которую я до этого воспринимал несколько скептично, оказалась удивительно полезна. «Черт, развилка!» Вдруг замерли мы. «Куда дальше?» Минами посмотрела на меня. «Направо», — выдал я после короткого обращения к своей интуиции. А на раздумье времени не было. За спиной кипела река теней, перемежаемая с грохотом многочисленных големов. Мы рванули дальше. Я прорубал нам путь, словно скашивая высокую траву. Саяка в таком потоке врагов пришлось сместиться чуть назад. Она добивала тех, кому повезло просочиться сквозь жернова имени меня. Котта и Рика делали, что могли. Да уж, похоже, я заработаю очень много ОВ в этом походе. Спустя два десятка очень напряженных минут, наконец, впереди забрезжил свет. «Поднажмем, ребят!» — взревел я. «Рика, как подойдем ближе, обваливай нахрен эту пещеру!» «А как же путь назад?» — прокричала она в ответ, пытаясь перебить громкие визги умирающих тварей. «Если уничтожим ядро, то всех должно перенести обратно в Японию!» «А если ты ошибаешься?» — не унималась она. «Или банально мы выбрали не тот проход?» «Нас ждет монстр, превосходящий по силе эту мелочь!» — рявкнул я. «Если нападут все сразу, мы просто задохнемся под их напором!» «Рика, это приказ! Выполнять!» Ответа не последовало. Буду надеяться, она поняла. Если вдруг заортачится, попрошу Котту. Ни одна Рика может своими выстрелами создавать взрывы. Другое дело, что ей обрушение пещеры дастся куда легче. Тоннель начал сужаться куда стремительнее. Высоченные до 4 метров своды превратились в 2-метровые. С этого момента махать убийцей драконов стало еще сложнее, и вперед вышла Саяка, отбивающая нападение все еще выскакивающих тварей. Однако мы добрались. Тоннель резко оборвался, и мы вышли на узкий каменный выступ, за которым была бездна. Огромное подземное пространство, уходящее вниз настолько, что его дна не было видно. Стены были испещрены светящимися камнями, на свет которых мы и пришли, а в самом центре, прямо над бездной, висел массивный кристалл. Чем-то он напоминал тот, что мы нашли у того голема, но в 1000 раз больше. Ядро! «Рика, тоннель!» «Мне нужно время!» Девушка устремилась к ближайшей стене и приложила к ней обе руки. «Оно будет!» Я вернулся обратно и воткнул меч в землю. «Несокрушимая стена!» Из земли вырос алый барьер, плотно запечатавший проход. В него тут же врезались сотни тварей, и я почувствовал, как мой резерв начинает уменьшаться, вызывая тянущие чувства. «Котта!» «Есть!» Рядом встал Хирана. Прогремела серия выстрелов по полу и стенам, которые тут же начали покрываться изморозью, заходящей даже на мой барьер. Это должно их немного притормозить. «Я готова!» — выкрикнула Рика. «Взрывную очередь в котел!» Я резко убрал барьер, и минами выпустила полный магазин прямо в беснующуюся толпу тварей. Пещера задрожала, однако этого было мало. Мы с Хирана выбежали наружу и спрятались сбоку выхода. «Взрывай!» Рика тут же присоединилась к нам. Миг. Вспышка. Грохот взрыва ударил по ушам. Он был настолько громок, что, казалось, сама гора раскололась пополам. Из прохода вырвались осколки камней и клубы дыма, будто кто-то выстрелил шрапнелью из пушки. Успевшая просочиться немногочисленные тени разорвало ударной волной и испарило в адском жаре. Пути назад нет. Ух! Подкосились ноги Хирана. Физически он был самый слабый из нас. Хотя, может, и Рика где-то на том же уровне, но у ее способности явно есть какой-то механизм, защищающий ее от последствий собственных взрывов. «Хирана, ты как?» — посмотрел я в сторону парня. «А?» — вопросительно крикнул он в ответ. «Понятно. Оглушило». Я молча протянул ему бутыль с эликсиром оживления. «Что дальше делаем?» — спросила Саека, глядя на висящий в воздухе камень. «А чего гадать?» — хмыкнула Рика. «Расхерачиваем камень и домой». Она замахнулась тем самым булыжником, что освещал нам путь, и швырнула его в ядро. Метнула метка. Граната по низкой дуге врезалась в кристалл и... Взрыв! Камень пропал в облаке пыли. Секунда. Две. Мы, затаив дыхание, устремили взгляды на сердце этого инстанца. Пыль рассеялась. «Блядь!» — выдохнула сквозь зубы Минами. Ядро было невредимо, а его поверхность переливалась тонкой пленкой барьера. «Кота, ты как?» — повторил я свой вопрос. «Лучше!» — выдохнул он, отбрасывая бутылек расходника. «Попробуй сквозной вариант выстрела. Может, получится прошить барьер насквозь?» «Хорошо!» Подобная крупная цель не требовала от парня прицеливания, и он пальнул от бедра. Пуля не прошла сквозь барьер. Попробовал еще раз, уже немного другую конфигурацию. «И еще, и еще!» «Не, все без толку!» — покачал головой парень, отстреляв магазин. «Я бы так не сказал!» — задумчиво смотрел я на камень. Когда бахнула Рика, из-за пыли и дыма было незаметно, но... От ядра вниз тянется какая-то нить. Видно только тогда, когда срабатывает барьер. «Ну-ка!» — Хирана дал короткую очередь по камню, но уже без какой-либо магии. «И правда!» «Значит, внизу нас ждет что-то, что поддерживает барьер», — подошла к краю выступа Рика. «Или кто-то», — прикрыла глаза Саека. «Допустим. А как мы спустимся вниз?» — повернулся ко мне Котта. Я задумчиво прищурился. «А зачем спускаться?» — хмыкнула Минами, отходя обратно к нам. «Сейчас наделаю взрывающихся камушков и устрою там внизу взрывное выступление. На удаленке», — растянула губы в ухмылке. «Ну, попробовать не повредит», — пожал я плечами. «Делай». Глава 25. Бездна. «Тебя обыграли, Рика», — хмыкнул я, глядя вниз. Оказывается, ножка, растущая из барьера, расходилась внизу таким перевернутым зонтиком, и все брошенные вниз взрывные камни не нанесли никакого ущерба. Собственно, как и пущенные пули. Задумчиво смотрел туда же Котта. «А что тогда вообще делать? Мы вообще сможем попасть вниз?» «У меня есть другой вариант», — хмыкнул я, подходя к краю. «Какой?» — настороженно спросила Саека. «Не волнуйся, ничего опасного». В руках материализовался убийца драконов. «Так, дружище, ты же способен разрушить что угодно, верно?» Я замахнулся, готовясь метнуть меч, словно копье. Моей целью был висящий в воздухе камень. Видя мои действия, Саека слегка успокоилась. С громким гулом разрываемого воздуха мой клинок устремился в сторону ядра. Импровизированный снаряд достиг цели очень быстро и ударился о защитный барьер. Отскочив, убийца драконов начал падать в бездну. На барьере появилась паутина из трещин, однако тут же канат из энергии замерцал, и полученные повреждения начали быстро восстанавливаться. Недовольно сплюнул я, тут же призывая меч обратно с помощью карты возврата и материализуя в руках. Слава богу, у меня есть некоторый запас этих карт. «Ну, ты хотя бы способен нанести урон этой штуке. Уже неплохо», — почесал затылок Хирана. «Может, если продолжишь в том же духе, то рано или поздно у той штуки, что поддерживает щит, кончатся запасы энергии? Я могу вернуть меч бесплатно только еще два раза», — нахмурился я. «После этого это уже будет не так дешево». В магазине карта возврата стоит целых 200 очков. Таким образом, имеющихся у меня очков хватит на покупку лишь 26. И никто не может гарантировать возможность того, что энергию щита можно исчерпать подобным образом», — прикрыла глаза Бусудзима. «Да, наш опыт говорит нам об этом достаточно однозначно, но в нынешней ситуации ничего нельзя говорить наверняка». «Попробуй перерубить сам канат подачи энергии», — прищурилась Минами. «По идее, подобные структуры должны быть более уязвимы». «А что? Логично». Я вновь замахнулся мечом. «Бросок!» Убийца драконов и вправду без каких-либо проблем перерубил канал подачи энергии, но тот спустя считанные доли секунды сросся обратно. «Похоже, легкие пути для нас закрыты», — нахмурился я, используя еще одну карту возврата предмета. «Видимо, да», — почесал затылок Котта. «И что будем делать?» «Ну, у меня остается только один вариант. Я подошел к краю уступа». «Подожди, ты же не хочешь?» — встревоженно шагнула в мою сторону мечница. «Ага! Джеронимо!» Я шагнул в бездну. Эхо моего придурочного выкрика тут же заглушилось воем воздуха в ушах. Может быть, мне даже что-то кричали вслед, но я уже не слышал, сосредоточившись на задаче. Ускорение за счет удерживаемого в руках убийцы драконов набралось нешуточное, но можно и быстрее. Максимальный вес. Скорость резко увеличилась, будто меня кто-то с силой дернул вниз. Довернув тело, я начал раскручиваться, придавая грядущему удару максимум возможной инерции. За те дни, что я сражаюсь с убийцей драконов, я уже неплохо поднаторел в управлении этой огромной шпалой. Думаю, мой навык обращения конкретно с ним уже должен тянуть на 2 звезды. И нет, это не я какой-то там сверхгений. Все благодаря чертовски прокачанной характеристике ментала, телу нового человека и усиленному таланту чувства боя. С каждым мгновением я приближался к преграде барьера все быстрее и быстрее, и в какой-то момент эти мгновения подошли к концу. Удар! Эхо от удара разошлось во все стороны. Руки дернуло, пытаясь вырвать из суставов. Кости протестующе заскрипели. Резкая остановка оставила тянущее чувство в груди, сопровождаемое тошнотой. Но барьер разбился. Не весь, лишь весьма крупный участок прямо передо мной. Я тут же упал в образовавшуюся дыру, а несколько секунд спустя барьер регенерировал, сомкнувшись надо мной. Ну, я определенно попаду на дно ущелья. Это же хорошая новость. Вот она бы! Ты! Мысли связь. Сэка негодует. Я в порядке. Ждите сверху. Как пойдет барьер, тут же уничтожайте ядро. Сразу после этих слов я отключил все варианты мысли связи и применил на себя микстуру оживления, чтобы восстановить потерянное весьма жестким столкновением здоровье. Так, вопрос номер 2. Как мне попасть на дно ущелья, при этом не расшибившись в лепешку? Я убрал меч в инвентарь, чтобы хоть сколько-то уменьшить ускорение падения. Между прочим, вопрос этот довольно важен, ибо я уже вижу дно. У меня есть один вариант. Надеюсь, это меня не убьет. Я повернулся лицом кверху, падая спиной вниз. Талант ориентирования на местности вкупе с высоким менталом позволили мне четко рассчитать время. Да и плюс-минус пара метров не критично. Неудержимый рывок. Минимальная дальность, минимальное укрепление. Прямо вверх, гася всю набранную инерцию. Резкий рывок в обратную сторону заставил внутренности сжаться от перегрузки. Мышца, сдавившая энергетическое сердце, надсадно дернулась от чрезвычайной нагрузки. По всему моему естеству отдалась крайне неприятная боль. Собрав остатки воли, я смог сгруппироваться и приземлиться правильно, а то еще и правда переломаюсь по тупости. Капли крови упали на камни прямо мне под ноги. Черт, это уже не смешно. Я провел пальцем по носу, стирая алую влагу, и сплюнул несколько капель, скопившихся во рту. Мне бы расходник, восстанавливающий энергетику. Может, попробовать крутануть? Если не ошибаюсь, то где-то тут внизу должен быть босс этого инстанса. Может статься, что я недостаточно силен, чтобы его убить. Честно говоря, я вообще не понимаю, как бы смог пройти этот инстанс, если бы у моего меча не было особенности, позволяющей крушить все, что угодно. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 100 очков удачи. Подтверждаете обмен? О, не ожидал, что ты объявишься. Ну, давай. Данный барьер имеет повышенную сопротивляемость к способностям любого вида, но его можно сломать, если атаковать физически. Барьер, окружающий ядро инстанции, неуязвим до момента уничтожения альфа-особи. Поправка. Оружие со свойством нанесения абсолютного урона способно разрушить оболочку ядра инстанса, но лишь на короткий промежуток времени. Понятно. Но ведь Рика и Котта стреляли в барьер зонтик из винтовок, в том числе и обычными снарядами. Данный барьер обладает свойством быстрой регенерации. Пули наносили ему урон, но столь крохотный, что он нивелировался слишком быстро. Понятно. В общем, если бы мы просто спрыгнули на него и начали долбить в одну точку, то смогли бы пробить. Ладно, так мне живется спокойнее. А то мы ведь все же не в игре. Что если какие-то новые ебанутые правила делают опасность инстанции абсолютной? Ну типа, попал внутрь, трепыхайся как хочешь, но все бесполезно. Считай, что ты уже мертв. Это было бы очень неприятно. Система, во всех ли инстанциях есть подобные меры защиты ядра? Лишь в тех, в которых условия выхода – разрушить ядро. В остальных случаях присутствуют свои меры защиты. Это какие? Ну да, пошел я нахер. Ладно, нужно думать, как быть. У меня сегодня последний день активности баннера с расходниками. Думаю, можно попробовать крутануть его до гаранта. Еще не было случая, когда выпадало бы что-то абсолютно бесполезное. Слава богу, что система замедлила время для меня, иначе, находясь в такой опасной ситуации, я бы не рискнул, честно говоря. Ладно, переходим во вкладку «Казино». Крутите барабан. Полученные капсулы. Предмет – микстура оживления. Одна звезда. Предмет – сырная тарелка с медом и орехами. Навык – владение двуручным оружием. Одна звезда. Предмет – топор лесоруба. Предмет – пилюля восстановления выносливости. Одна звезда. Предмет – пилюля утоления голода. Одна звезда. Основная характеристика – воля, плюс 2, одна звезда. Предмет – пыльца невидимости, одна звезда. Навык – геймер. Предмет – карта возврата, одна звезда. Так, есть интересные капсулы. Наконец-то мне выпал навык владения двуручным оружием. Однозвездочный. Интересно, от него вообще будет толк? Ну, использую, почему бы и нет. Дальше по списку две пилюли. Одна, по сути, ослабленная версия эликсира восполнения сил. Может пригодиться. Вторая убирает чувство голода на сутки. Без побочных эффектов. В магазине при этом стоит не так уж и дорого. 70 ОУ. Может пригодиться. Что касаемо остального, либо уже было, либо мусор. Но вот нафига мне сырная тарелка? Не очень-то я и люблю сыр. Или, скажем, топор лесоруба. Если мне надо будет, то и дерево и убийцы драконов срублю. Навык геймера? Вообще смех и грех. Сильно сомневаюсь, что сейчас найдется кто-то, кто будет готов тратить время на компьютерные игры, не говоря уж о том, что не работают компьютеры и нет интернета. А вот в прошлой жизни я бы взял. Чисто чтобы тащить на уровне киберспортсмена. В общем, второй, четвертый и десятый пункты идут на распыление. У меня там уже подкопилось мусора. Можно пару билетиков стрельнуть. Остальное беру. Крутим дальше. Полученные капсулы. Предмет. Таблетка подавления вируса. Одна звезда. Предмет – мазь исцеления ожогов. Побочная характеристика – харизма, плюс 1. Одна звезда. Предмет – порошок исцеления костей. Одна звезда. Предмет – каленый казан. Предмет – зеркало дальнего взгляда. Одна звезда. Побочная характеристика – привлекательность. Одна звезда, плюс 1. Предмет – мешок картошки. Талант – аура весельчака. Одна звезда. Предмет – нож-бабочка. Не самая лучшая крутка. Забавно с характеристиками вышло. И харизма, и привлекательность выпали. Порошок исцеления костей довольно полезно. Вправляет переломы и сращивает кости. В паре с микстурой оживления должно работать хорошо. Зеркало дальнего взгляда. Ну, типа палантир, только без воебонов. В общем, посмотрев в него, можно посмотреть в какое-нибудь далекое место. Но есть ограничение по времени – 2 минуты. Можно израсходовать все разом, можно посмотреть в условные 120 мест по секунде на каждое. В общем, полезно. Талант весельчака – очень спорно. Не уверен, что оно мне надо. Лучше распылю, больше пользы будет. Казан и нож туда же. Картошку оставлю. Интересно, а что будет, если ее приготовить, съесть, переварить? А после использовать карту возврата предмета? Ладно, Финальная крутка. Полученные капсулы. Предмет – зубная паста Colgate. Предмет – ловушка мертвеца. 2 звезды. Предмет – таблетка подавления вируса. 1 звезда. Основная характеристика – ментал – +1. Предмет – таблетка обострения чувств. 1 звезда. Предмет – автомобиль Honda. 1 звезда. Навык – сбор трав. 1 звезда. Предмет – сборник книг Агаты Кристи. Предмет – карта капсулера. Предмет – камень временной неуязвимости. 3 звезды. Спорная 3-звездка. Пока держу камень в руках, вокруг меня образуется небольшой барьер, который невозможно пробить. Разве что только моим же мечом. Время действия – 15 минут. И тоже можно использовать минуту, потом убрать, потом опять использовать. Плюс штука эта не стационарная. При желании с помощью этой штуки можно свалить из лютой заварушки, но при этом изнутри не получится наносить урон. В общем, еще одна вариация инструмента побега. Хотя есть и парочка боевых применений. Из того, что сходу приходит на ум, можно включить этот камень и рвануть в сторону врага в неудержимом рывке, не теряя энергию на укрепление. Разнесет, наверное, любого. Второй вариант – обузить инвентарь. Я ведь могу изъять предмет мгновенно и мгновенно отправить его же обратно. Получается, во время боя с сильным противником его можно вытаскивать на мгновение, получать опасный удар, после чего убирать обратно. Но у этого способа есть и обратная сторона. Подобный стиль боя может забиться в рефлексы, и когда срок жизни камня кончится, я попаду в просак. В общем, как и говорил, очень спорная капсула. С остальным все проще. Ловушка на мертвеца мне уже падала в первые дни. Тогда я ее распылил, ибо не видел пользы. Какой толк от приручения базовых зомби? Но сейчас, как мне кажется, она стала актуальнее, ибо вроде как не имеет ограничений на силу зомби. Можно найти какого-нибудь очень сильного гада и приручить, после чего использовать как питомца. Звучит тупо, но имеет шансы на реализацию. В этот раз оставлю. Навык сбора трав? Ну, если придется уйти в леса, то будет полезно. Опять же, мир эволюционировал. Кто знает, может, какая-нибудь волшебная конопля вырастет. Автомобиль — это автомобиль. Интересно, будучи предметом системы, он будет работать в новых реалиях мира? Как раз проверю. В остальном, зубную пасту, думаю, можно оставить. Мало ли. А сборник книг на распыление. Не люблю детективы. Короче, эта серия круток меня немного разочаровала. Я ожидал что-то более полезное. Крутануть еще? Мне все еще нужно что-то, что поможет мне восстановить мое энергетическое состояние. Если оно такое есть в закромах системы, разумеется. Ладно, еще один гарант с баннера выбиваю, и если не везет, то иду так. Казино. Полученные капсулы. Предмет – жетон усиления. Предмет – официальный костюм. Предмет – пилюля восстановления выносливости. 1 звезда. Талант – пародист. 2 звезды. Предмет – карта капсулера. Основная характеристика атлетика – +2. 1 звезда. Предмет – зелье колдуна. 1 звезда. Побочная характеристика кинетическое зрение – +1. 1 звезда. Предмет – энергетик Бёрн. Предмет – эликсир временного иммунитета. 1 звезда. Так, тут довольно много уже известных мне расходников. В принципе, все полезно. Из крутки выходит всяко дешевле, чем с магазина. Из интересного – пародист. С помощью этого таланта можно пародировать кого-то. Удивительно, да? В общем, 2 звезды. Я могу подделывать голос, подстроить свои движения под кого-то, издавать звуки механического происхождения и все в этом духе. В бою бесполезно, ибо с помощью этого таланта не получится, скажем, скопировать чей-то стиль боя. Точнее, не так. Скопировать-то получится, а вот адаптировать под разные ситуации и свое тело уже нет. В общем, полезность весьма сомнительна. По характеристикам уже куда интереснее. Да, на фоне уже имеющегося у меня богатства, подобные прибавки смотрятся бледно, но они есть, и это главное. А еще они обе боевые. Из мусора – официальный костюм и энергетик. По-хорошему бы распылить, но лучше оставлю. Фиг его знает, как мир кувыркнется. Глядишь, однажды хороший костюм и пригодится, а энергетик — обожаю. Тут еще и киви-яблоко, любимый вкус. Ладно, крутим дальше. Полученные капсулы. Предмет — мешок цемента. Предмет — Зелье восстановления энергетики. 1 звезда. Предмет – фляга-талант, сильная хватка. 1 звезда. Предмет – таблетка подавления вируса. 1 звезда. Предмет – катана черный дракон. 2 звезды. Побочная характеристика – сила, +1. 1 звезда. Предмет – колчан стрел. Основная характеристика – энергия, +2. 1 звезда. Основная характеристика – энергия, +1. Ух ты! Уже 2-й предмет 2 звезд. Удача на моей стороне. Причем катана-то неплохая. 5-слойный ламинированный дамаск, что бы это ни значило. Но учитывая, что обычно мне попадало оружие только 1 звезды, с единственным исключением в виде убийцы драконов, она должна быть очень неплоха. Ну, если что, проконсультируюсь с Саека. Но даже это не главное. Зелье восстановления энергетики. К сожалению, только 1 звезда. Думаю, полностью она меня не вылечит, но в моей ситуации даже частичное восстановление играет немалую роль. Впрочем, у меня скопилось определенное количество жетонов усиления. Можно будет потратить 1, если ничего не выпадет. В магазине, кстати, стоит 180 ОУ. Недешево, но и не то чтобы сильно дорого. Касаемо всего остального, характеристики очень удачные. Сразу 3 плюса к энергии, между прочим. Да и сила никогда не лишняя. Талант тоже выглядит неплохо. Со своими характеристиками я и так могу человеческие кости в пыль между пальцами растирать. А тут еще и дополнительный модификатор до кучи. Оставляем. Но и без мусора не обошлось. Цемент, фляга и стрелы. На распыление. И финалочка. Полученные капсулы. Предмет. Коробка патронов 7,62. Предмет. Таблетка антидот. 1 звезда. Основная характеристика энергия. +1. Предмет. Зелье восполнения энергии. Предмет. Карта капсулера. Предмет. Зелье колдуна. 1 звезда. Побочная характеристика контроль. +1. 1 звезда. Предмет. Тяпка. Навык. Владение нунчаками. 1 звезда. Предмет. Очки оценщика. 3 звезды. Очки оценщика? Так, ага. О! В общем, с помощью этой штуки можно смотреть упрощенные статусы других людей. Ну или зомби. Не суть важно. Но это все тлен. С помощью этих очков можно узнать, какими шаблонами обладает конкретный охотник. А это, между прочим, очень даже сильно. А еще эта штука не имеет ограничений на применение. По сути, даже расходником не назвать. Скорее, артефакт. Единственный минус – по прочности они недалеко ушли от обычных очков. В бою их лучше снимать, иначе переломаются в считанные секунды. По остальному, владение нунчаками, чтобы выебываться или что. Просто сильно сомневаюсь, что у меня когда-то появится необходимость драться подобным оружием. Лучше распылить, вместе с тяпкой. Патроны оставляю, всегда пригодятся. Но и остальное тоже все нужно. Ну и распылю тогда сразу накопившийся мусор. Итого, у меня скопилось 15 капсул без звезд и 1 однозвездочная. Хватило на 1 билет, и еще 16 очков в переработчике остались. Получен 1 случайный билет. Билет «Изменение телосложения». В течение следующих 2 месяцев ваш рост плавно повысится на 8 сантиметров. О, такое у меня уже было. Ну, неплохо, почему бы и нет. Я и так неплохо вытянулся за счет нового человека, но от лишних сантиметров не откажусь. Звучит странно, кстати. Тем более, что у меня еще прошлый билет свое не отработал. Месяца еще не прошло с его применения. Не то что 2. В общем, пусть будет. С большим ростом будет проще управляться с убийцей драконов. Я применил зелье восстановления энергетики и вышел из интерфейса системы, вслушиваясь в свое состояние. Внутренности моего энергетического тела как будто покрыло какой-то тонкой, неосязаемой пленкой, постепенно впитывающейся в органы. И я чувствовал себя уже куда лучше. Да, 1 зелье восстановило не так много, как хотелось бы, но я теперь могу использовать свои силы без опаски потерять сознание или вовсе помереть. На всякий случай выкупил в магазине еще 1 и тоже его выпил. Хм, как и ожидалось, если первый расходник вылечил меня процентов на 30-40, то 2-й уже на 20-30. Падение эффективности очевидно. Бахнуть еще 1? Хм, не, лучше придержу ресурсы. Если я с текущими силами не смогу победить местного босса, то и с полными вряд ли. Все же, несмотря ни на что, основная моя сила в физических кондициях. На всякий случай, одно применение неудержимого рывка я сейчас вынесу без каких-либо проблем. А там вспоминаем про камень неуязвимости. По идее, подобная комбо должно будет его просто на части порвать. Кивнув самому себе, я двинулся вперед. Особенного вопроса, куда идти, не стояло. Единственный ориентир — нить из энергии, отчетливо видневшаяся в мраке подземелья. Мэ, как мне тут сражаться, если я толком-то ничего не вижу? Я иду-то спотыкаясь. О, точно! У меня же расходник один интересный был. Сияющая звезда. В руках появилась капсула, которую я, не теряя времени, надломил. Привычные искры в этот раз взметнулись вверх над моей головой и закружились в водовороте, постепенно стягиваясь в одну точку. Несколько секунд, и там повис небольшой огонек, освещающий все пространство на несколько десятков метров во все стороны. Удобно. И действует целых 2 часа. С такой подсветкой путь стал куда легче. Все же дно этой бездны было очень рельефным. Повсюду валялись огромные булыжники, по которым я решил прыгать, вместо того, чтобы обходить. Местами мой обостренный слух улавливал далекое журчание воды. Врагов не было. Ни одного. Видимо, местная альфа предпочитала одиночество. Скакал я так не меньше 10 минут, пока, наконец, не набрел на... нечто. Огромный каменный паук, между стыков которого виднеется кромешная тьма, не развиваемая даже светом моей персональной путеводной звезды. Эта тварь повернулась в мою сторону, глядя на меня 2 провалами в камне, из которых струился алый свет. «Ну что, прихлопнем паучка?» Глава 26. Отплытие. Монстр обсидиановый пожиратель. Класс опасности S. Награда за убийство 120 ОУ, 50 ОВ. Характеристики. Сила 86. Скорость 90. Прочность 121. Энергия 52. Особенности. Альфа-особь блуждающего инстанца. В бою предпочитает давить противника огромным весом, после чего пожирать. Обладает способностями, основанными на управлении землей и тьмой. Избранная способность. Лес теневых шипов. При применении обволакивает всю наземную поверхность бурлящим морем из тьмы, из которого несколько мгновений спустя вырываются каменные шипы, из которых после выстреливают во все стороны теневые иглы. «Интересненько. Я убрал обратно очки в инвентарь. У этой образины совсем не такие характеристики, как у меня. Что-то ближе к классике игростроения с их силой, ловкостью и интеллектом. Возможно, сравнивать цифровые характеристики этого пожирателя с моими тоже нет смысла, ибо как-то уж слишком там все круто. Хорошо бы потом посмотреть еще чей-нибудь статус, чтобы собрать статистику». Но ведь вероятность того, что эти цифры соотносимы с моими, тоже далека от нуля. Все же альфа-особь — босс-инстанция. Пожалуй, не буду сдерживаться. Я вышел из-за очередного камня, из-за которого выглядывал в сторону босса. Огромная тварь тут же меня заметила и рванула в мою сторону. Камень неуязвимости тут же скользнул в руку, и холодная энергия разлилась по моему телу. Щит неуязвимости вспыхнул, образовав вокруг меня идеальную сферу мерцающего барьера. Тварь бешено перебирала своими лапами, стремясь в сторону добычи. Ну, неудержимый рывок! Воздух взорвался громким хлопком. Мир вокруг смазался в полосы. Мое тело, окутанное неразрушимым барьером, рвануло вперед, оставляя звук позади. Я врезался в него, будто метеор. От грохота ломающейся породы заложило уши. Каменная броня обсидианового пожирателя треснула. Из разломов брызнула густая, будто смола, тьма. Альфа улетел назад, будто футбольный мяч, снеся своим телом попавшиеся на пути булыжники. Но он не умер. Похоже, его прочность совсем не пустая цифра. Я криво улыбнулся. Да уж, ковырять эту хрень мечом было бы весьма непросто. Хотя в случае убийцы драконов далеко не факт. Как там система обозвала модификатор атаки, способный разрушить что угодно? Абсолютный урон? Я бы попробовал рвануть вперед, выставив меч перед собой, но... его тупо не выпускал наружу барьер. Ладно, есть у меня другой вариант. Убрав камень обратно в инвентарь, чтобы не расходовать время понапрасну, я устремился в сторону ошеломленного моей атакой босса. Земля под ногами затряслась, Пространство вокруг пожирателя утонуло в черных волнах, захлестнув и высокие булыжники, и осколки камней. Листеневых шипов. Не буду рисковать. Вновь в моих руках оказывается камень неуязвимости. Вновь вспыхивает щит. Кстати,